Большой театр. На месте этого театра находился в конце прошлого столетия и в начале нынешнего театр англичанина Михаила Егоровича Медокса, который назывался Петровским, потому что стоял в упор улицы Петровки. Ранее этого театра находились у Красных ворот и на Знаменке в доме графа Воронцова. Оба эти театра сгорели. Содержатель последнего, князь Урусов, потерпев большие убытки, уступил свою привилегию на содержание театра Медоксу за 28 тысяч рублей. Сверх этого новый содержатель театра повинен был платить опекунскому совету ежегодно 3100 рублей. Получив привилегию, Медокс купил для театра землю на Петровке у князя Лобанова-Ростовского и немедленно принялся за постройку Большого каменного театра. Планы работы производил ему архитектор Росберг. Театр был построен в 5 месяцев и обошелся Медоксу в 130 тысяч рублей. Привилегия Медоксу дана была до 1796 года. В 1805 году театр Медокса сгорел, но театральные представления не прекращались. Театр устраивался в подходящих зданиях и находился под надзором попечителей воспитательного дома. 1 апреля 1806 года театр сделался императорским и перешел в зависимость директора театральных зрелищ. Директором был назначен князь Михаил Петрович Волконский. Примечание. Князь был замечательный остряк. В бытность директором он особенно заботливо относился к постановке пьес. Так, актера Волкова, игравшего тогда в опере «Русалка» роль Тарабара, он нарочно посылал в Петербург поучиться у артиста Воробьева, как он выражался, «тарабарской грамоте». Вот причина происхождения поговорки. Конец примечания. Существующий ныне театр построен в 1824 году архитектором Бове. С 1853 года вся внутренность его снова сгорела, но через 2 года он снова возобновлен и по всей справедливости считается одним из самых больших и великолепнейших театров во всей Европе. Главная занавесь изображает вступление Минина и Пожарского в спасенный ими Московский Кремль. За эту занавесь заплачено 7000 рублей серебром. Зрительная зала вмещает в себя более 3000 человек. Так называемый «малый театр», находящийся почти рядом с большим, нанят был дирекцией в доме Варгина в 1830 году на 5 лет, причем владелец отделал дом на свой счет. Пьесы в малом театре начали давать исключительно на русском языке. Это понравилось публике, и дом был приобретен в собственность дирекции. В настоящее время это лучший театр. Не по красоте здания, а по образцовым постановкам пьес. Не только в Москве, но и во всей России. Одновременно с постройкой Большого театра была устроена перед театром и площадь, носящая название Театральной. Здесь, ближе к стене Китай-города, долго существовал так называемый цветочный рынок. Это был довольно порядочный сад с куртинами, с дорожками, со скамейками, где москвичи любили гулять и где были раскиданы полотняные домики с цветами и плодовыми деревьями для продажи. В 40-х годах этот рынок перевели на Трубу, где и устроили для того особенный бульвар, названный Цветным. В 1835 году на Театральной площади сделан был бассейн.